С Эрдманом все было иначе. Плебей Джугашвили понимал плебея Подсекальникова, его породу, его природу. И чем более понимал, тем более презирал в нем плебейство, то, которое с неудовольствием ощущал и в себе самом. Смотря Турбиных, ощущал по контрасту, как Николай I не мог простить Евгению из «Медного всадника», его ужо, обращенное к истукану Петра, что, как известно, стало одной из причин запрета, наложенного на поэму. Так мольба Семена Семеновича о праве на шепот должна была привести в раздражение Сталина. Нет, не так, много больше. Божий помазанник Николай Павлович всего лишь был оскорблен за пращура. Выскочка-семинарист, сам поднявшийся из низов, знал, к чему ведет и приводит низменная потребность обывателя, будь то право на шепот или на сытость. Получивший возможность шептаться в своем углу, Бог его знает о чем, или насытившийся, независимый, по крайней мере, избавлен от постоянного чувства страха или благодарности. Антимещанская политика советской власти не зря проводилась с особенной страстью, и помянутый Маяковский с его помянутым лозунгом «Страшнее Врангеля обывательский быт» не чересчур преувеличивал. Врангеля достаточно разбить на голову один раз, а многоглавое гидромещанство хочет есть каждый день. И одна потребность нагло сменяется другой. Когда ему выдали сахар и мыло, он стал домогаться селедок с крупой. Типичная пошлость царила в его голове небольшой. Четверостишие Николая Олейникова озаглавлено «Неблагодарный пайщик», озаглавлено «Мудро». Семен Подсекальников именно неблагодарен по отношению к нашей любимой советской власти. Она предлагает ему пай в своих замечательных завоеваниях. Она дает ему право ощущать себя вместе со всеми, всеми, всеми новым, перековавшимся человеком. А он просит совсем других прав, отчего и достоин на пару со своим автором лишь раздражения и презрения, ни больше, ни выше того. Это, однако, не означает ни жестче. Напротив, не тронув Булгакова, разрешив ему умереть собственной смертью, Эрдмана Сталин решил наказать. И наказал, соответственно, по-плебейски, выбрав как повод пьяную оплошность артиста Качалова. Что именно тот прочел? Чем подставил Эрдмана, а заодно и Владимира Масса, и еще одного соавтора, Михаила Вольпина? На сей счет мнения разные. Ясно, что никак не могло быть прочитано, скажем, вот это. Явилась ГПУ к Эзопу, и хвать его за же. Смысл этой басни ясен, довольно басен. Тем более, что, вероятно, этим печальным ёрничеством соавтор отметил уже свершившийся поворот своей судьбы. А все прочие басни, вернее, пародии на басенный жанр, сравнительно безобидны, да говоря по правде, и не отличаются блеском, без которого трудно представить сочинителя, мандата или самоубийцы. Например, Однажды ехали на гичке четыре гинекологички, а люди на причале им с берега кричали: «Куда гребете, девы? Работаете, где вы?» Пожалуй, забавно, но не так, чтобы очень. Домашний, так сказать, юмор. Во всяком случае, знакомый мне литератор в прежней бытности как раз врач-гинеколог, по его словам, любил в свое время пошучивать: «Работаю в органах». Но, может, и рассердила домашность, которая, как и право на шепот, есть синоним неподотчетности, неподцензурности. В общем, так или иначе, Качалов, как сказано, был оборван хозяйским окриком, и этого повода, потому что нужен был только повод, причина назрела, хватило, дабы Эрдмана и соавторов арестовать. Его самого вкупе с Массом взяли в 1933 году в Гаграх прямо на съемках «Веселых ребят», чей сценарий они написали. Фильм вышел уже без имен сценариста в титрах, как и «Волга-Волга», который Николай Робертович тоже приложил руку. К нему, ссыльному, приехал объясняться режиссер Александров. И он говорит: «Понимаешь, Коля, наш с тобой фильм становится любимой комедией вождя. И ты сам понимаешь, что будет гораздо лучше для тебя, если там не будет твоей фамилии. Понимаешь?» Я сказал, что понимаю. Об этом Эрдман поведал артисту Вениамину Смехову. Что дальше? Ссылка. Вначале классическая, сибирская, в Енисейск, что дало Эрдману печально веселое основание подписывать письма к матери. «Твой мамин сибиряк». Война, мобилизация, отступление, причем Николай Робертович шел с трудом, ноге всерьез угрожала гангрена. Из этих дней его друг Вольпин, и в ту пору деливший его судьбу, тоже вынес несколько эрдмановских шуток, не настолько нетленных, чтобы их воспроизводить, но свидетельствующих об удивительном присутствии духа. Затем нежданная встреча в Саратове с эвакуированными мхатовцами, спасшими Эрдману ногу и, видимо, жизнь. И уж вовсе внезапный вызов в Москву, да к тому же в ансамбль песни и пляски НКВД под непосредственный патронаж Бери. Есть байка, как Эрдман, увидав себя в зеркале, облаченном в шинель чекиста, сострил: «Мне кажется, что за мною опять пришли». Наконец, даже сталинская премия за фильм «Смелые люди», патриотический вестерн, сделанный по сталинскому заказу. И паденщина, паденщина, паденщина. Бесчисленные мультфильмы, либретто правительственных концертов и оперет, «Цирк на льду», и незадолго до смерти в 1970 году, как отдушина, дружба с Любимовым, с молодой таганкой. Собственно, для варьете, для мюзик-холла Эрдман отнюдь не гнушался писать и раньше. Но одно дело до, другое после самоубийцы. Эрдмановская, но не Эрдман, лаконично определил режиссер Леонид Трауберг качество продукции, продолжавшей бесперебойно поставляться мастером. Да, что не Эрдман, это уж точно так, но и эрдмановская всегда ли? Конечно, природное чувство юмора, разработанное многолетней практикой, порою взрывалась фейерверком острот,